Глава 30. Пока поместье мирно спало, замкнувшись в комнате, я методично сжигала дневники Анны в камине. Смотрела, как жадно огонь пожирает страницы истории, и вспоминала реакцию Элоизы, когда я завела мать в дом. Неприязнь к Фредерике читалась в каждом ее взгляде и жесте, но словесно она сдержалась. Только после совместного позднего ужина подошла ко мне и высказала подозрение. Элоиза считает, что леди Бошан с Кейденом объединились и задумали диверсию. Не поверила она в раскаяние матери Анны. Да я и сама пребывала в сомнениях, поэтому приказала Чарльзу беспрестанно следить за Фредерикой и докладывать мне о любых странностях. Комнату ей выделили гостевую, на первом этаже дома. Мы же с Офелией остались на ночь в мастерской. Когда я скормила пламени последний листочек прошлого графини Бошан, то отправилась спать, совершенно выбившись из сил. А ранним утром в мое окно постучало говорящее письмо. Рилан объявил проверку на отцовство, и мне в срочном порядке надо было выехать в суд. Под защитой Сесилии мы с малышкой отправились в здание суда. Всю дорогу дочка хныкала, а я тряслась от страха, не представляя, каким окажется результат проверки. Будто во сне я передавала дочь магам, стояла за дверью в тягостном ожидании, а потом приняла Офелию обратно и вернулась в поместье. Теперь оставалось только ждать, что скажет Рилан. Будто зомби, я бестолково ходила по мастерской, переставляя посуду из угла в угол. Работа никак не клеилась, поэтому я вскоре махнула на нее рукой, взяла с собой Фредерику и отправилась в лавку. Всю дорогу мать, на удивление, молчала. Это и к лучшему. Не готова я была к долгим разговорам. Шла по рынку на негнущихся ногах, а потом вдруг застыла в нескольких метрах от лавки. Сердце в страхе ухнуло в пятки. Люди толпились, ахали и охали, а мужчины в форме правоохранителей отгоняли зевак от выгоревшей дотла вывески. «Какой кошмар!» Схватилась Фредерика за голову и кинулась вперед, а я так и осталась стоять на месте. Случилось то, чего я так боялась. Мою хрустальную лавку сожгли. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, чьих это рук дело. В моменте на меня будто уши от ледяной воды вылили. Побежала, растолкала толпу и почти ворвалась в тлеющее помещение, но меня оттянул мужчина. «Куда?» грубо гаркнул. «Это моя лавка! Я хозяйка!» Попыталась вырваться и увидела рыдающую продавщицу, лицо которой было измазано черной копотью. «Я хотела потушить леди Бошан. Не смогла. Я пришла, а она уже горела». «О, вы-то мне и нужны!» Подошел ко мне второй жандарм. «Пройдемте. Напишите заявление. Подсчитаем убытки и будем разбираться в причинах возгорания». Потянул он меня за локоть в сторону. Под пересуды и косые взгляды людей я пошла следом за мужчиной, ни живая, ни мертвая. Меня будто снова парализовало. А когда оказалась в стенах служебной кабинки, меня прорвало от осознания, что все, к чему я шла, сгорело в один день. Не осталось у меня денег ни на восстановление лавки, не на аренду новой. Это крах. Разрыдавшись, прижалась к стене и закрыла лицо руками. «Леди, ну что вы так убиваетесь? Никто не пострадал. Мы обязательно разберемся. Если поджог, то найдем преступника и будем судить по всей строгости закона». «Задолбаетесь искать», — хотелось закричать. «Это сделал мой муж Кейден Бошан. Возможно, не своими руками, но это точно он!» Вырвалось потоком боли. «Вы хотите обвинить своего супруга?» Поползли его брови на лоб от удивления. «Да, хочу!» Оторвавшись от стены, воинственно села на стол, подтащила к себе листок и чернильницу. Со всей внутренней злостью начала писать заявление, в котором указала свои подозрения и перечислила утраченное имущество. Жандарм Потом еще долго задавал мне бессмысленные вопросы, а мое терпение лопалось. Хотелось разорвать Кейдена собственными руками. Ей-богу, попадись он мне сейчас на пути. Разъяренной фурией я выбежала на улицу и первым делом столкнулась с матерью. Память тут же подбросила картину того, как я расставляла по полкам посуду и слушала разговор Элоизы с продавщицей. Они тогда обсуждали визит Кейдена с какой-то женщиной. Они еще вазу купили и ушли. Так что мешало этому гаду подложить какой-нибудь взрывной амулет в мою лавку? Фредерика! Она была с ним и что-то знает! А может, она и причастна к пожару? Гадкая и подлая женщина, которая продала монстру родное, единственное дитя. Да как я даже мысль могла допустить о ее раскаянии? Меня накрыло такой всепоглощающей злостью, что едва с кулаками на мать не набросилась. Ты! Это ты с ним приходила в лавку! Признавайся! Что вы сделали? Накинулась на нее с обвинениями и столкнулась с тупым взглядом косули. Я не знаю. Он купил. Я же не знала. Начала она заикаться от страха, вжалась в плечи и захлопала глазами. Не смей больше переступать порог моего дома. У меня больше нет матери. Выкрикнула в сердцах и побежала к выходу из рынка, оставив Фредерику одну на пепелище моего детища. Не помню, как добралась до поместья. Ворвалась в калитку со слезами на глазах, промчалась мимо ошарашенной Элоизы и забежала в гостевую комнату. С ненавистью начала заталкивать вещи матери в чемоданы и выкидывать их в холл. «Аннушка, что случилось? Милая!» Кружилась рядом сиделка, а я бесновалась от злости. «Пусть катится к чертям! К зятьку любимому! Пусть зад ему лижет! Гадина!» Кричала я так, что всполошилась даже нянечка. Я схватилась за амулет и вызвала Чарльза. «Никогда! Слышишь? Никогда не впускай эту женщину в мой дом!» Промчалась мимо призрака и потащила за собой чемоданы. Один за другим выкидывала на улицу за калитку. «Да что же это, Аннушка? Они сожгли ее! Сожгли мою лавку!» Хлопнула со всей дури воротины и побежала в мастерскую. Закрылась внутри на ключ и ощутила, как горячими дорожками слезы текут по щекам. «Давай я чаю заварю, милая! Расскажи толком!» Стучала в дверь Элоиза, а я в отчаянии смахнула бокал со стола, и он разлетелся вдребезги по полу. Упала на колени и склонилась над осколками, начала судорожно собирать их в ладонь. Порезалась. Кровь хлынула из пальца, и эта боль немного отрезвила. «Завари, пожалуйста», – простонала в ответ, наблюдая за тем, как ручеёк крови стекает каплями с локтя прямо на подол платья. «А я дура, пожалела мать Анны, поверила в ее искренность, не бросила одну на улице. Доброта хуже воровства. Уж меня-то никто не пожалел. Вот и все. Я осталась без средств к существованию. Если Офелия, дочь этого ублюдка, он заберет ее у меня».